Мир в пределах домена небесных границ был восстановлен, каким бы временным он ни был. Секта Чистого Неба, клан Чу и секта Горы Трех Мечей понесли большие потери из-за смерти своих избранных. Будущее этих сект было потрясено после смерти этих юниоров с большим потенциалом. В этот день Нитянь, который был очень любопытен на поле боя, решил вернуться в домен падающих звезд после того, как понял, что в домене небесных границ мало что можно было сделать или увидеть. Узнав, что он собирается уйти, Юэ Инси пришел, чтобы найти его, и сказал: «Нитянь, так как пространственные разломы, которые ведут к разрушенному полю битвы, скоро откроются в измерении Мальстрема, можем ли мы послать людей, чтобы пойти и посмотреть? Кроме того, мы хотели бы испытать удачу и исследовать поле битвы, если это возможно». Нитянь некоторое время размышлял в тишине, прежде чем сказать: «Я должен поговорить с сектой Божественной Печати и посмотреть, что они думают об этом». Юэ Инси кивнул: «Окей, если секта Божественной Печати от Фтитида, мы будем рады наблюдать за их продвижением и платить необходимые духовные камни. Я дам вам знать, когда узнаю у них», — сказал Нитянь. Затем он воспользовался порталом секты Божественного Пламени и после нескольких переходов прибыл ко дворцу в измерении раскола пустоты в домене падающих звезд. Дуань Шиху и Цзин Роу все еще стояли перед большим дворцом, получая просветление от изысканных звездных формаций на стенах дворца. Встретившись с ними, Нитянь объяснил им случай в Синем море в домене небесных границ, а затем спросил: «Старший боевой брат, твоя секта является главной в вашем домене. Вы слышали о странной расе, которая выглядит как каменные статуи?» Выражение лица Цзин Роу резко изменилось. «Что, каменные големы действительно появились в домене небесных границ?» Глава 815. «Властелин всех миров», глава 815. «Каменные големы». Нитянь был ошеломлен, так как он никогда ничего не слышал об этой расе раньше. Однако, поскольку Цзин Роу назвала их расу, это означало, что эта раса должна существовать. В секте Божественной Печати, откуда была родом Цзин Роу, было два эксперта стадии домена святости. Как самая сильная секта в домене Небесного Питона, секта Божественной Печати имела непревзойденную резервную силу и контакт с воинами Ци из более продвинутых доменов. Поэтому было естественно, что они знали то, чего не знала секта Божественного Пламени. Цзин Роу слегка кивнула: «Неудивительно, что вы никогда о них не слышали. Даже многие секты в домене Небесного Питона не слышали о них, не говоря уже о вас. Наша секта узнала о них только благодаря уникальности измерения Мальстрема. Как вам известно, в измерении Мальстрема ежедневно прибывает большое количество аутсайдеров. Древние звери также приходят раз в некоторое время. Мы узнали о каменных големах и некоторых других духах древности». Даже Дуань Шиху, стоявший рядом с ней, выглядел так, будто бы никогда не слышал о этом. Тот факт, что он оставался в секте Божественной Печати в течение десятилетий, но все еще ничего не знал о каменных големах, доказывал, насколько редкой была эта раса. «Каменные големы – раса из безлюдной античной эпохи древности», – объяснила Цзин Роу. «Как и остальные духи древности, они процветали в ту эпоху. Хотя каменные големы не были столь могущественны, как титаны, великие драконы или древние духовные звери, их сила не была ничтожной. Кроме того, главная причина, по которой вы никогда не слышали о каменных големах, заключается в том, что они давно должны были вымереть». На лице Дуань Шиху отразилось изумление. «Да, именно так. В конце безлюдной античной эры аутсайдеры постепенно вышли на первый план. По мере того, как демоны, фантомы, одержимые и костяные гиганты становились все сильнее и сильнее, между ними и духами древности и каменными големами вспыхнула великая война за территорию. Раздробленное поле битвы было их главным полем битвы. Говорили, что каменные големы были уничтожены великими монархами аутсайдеров во время той войны. Именно в этой войне аутсайдеры доказали, что у них есть силы бороться с духами древности. После войны аутсайдеры захватили многие процветающие домены и измерения, принадлежавшие духам древности, и прочно обосновались в бескрайней звездной реке. Эта война также ознаменовала конец безлюдной эры древности, и духи древности больше не были единственными повелителями в этой вселенной. После этого пришла эпоха глубокой древности, где аутсайдеры жили на равных духами древности. Вместе они получили контроль над большей частью звездной реки. Мы, люди, не поднимались до конца эры глубокой древности. Цзин Роу подробно все объяснила. Размышляя над этим, Нитянь спросил с озадаченным выражением лица. Но почему 9 членов вымершей расы внезапно вышли из глубин Синего моря, и они продолжали называть это слово «раздробить», как будто у них был особый способ попасть на поле боя. Чего они добиваются, направляясь на поле боя? На самом деле мы мало что знаем о каменных големах, поскольку они, по-видимому, давно вымерли. Но мы знаем об уникальности разрушенного поля боя. Многие крупные расы и фракции выбрали бы раздробленное поле битвы в качестве своего поля битвы, когда дело доходило до территориальных конфликтов. Там они будут сражаться друг с другом до смерти, чтобы определить право собственности на спорные земли. На лице Нитяня отразилось замешательство. Затем Цзин Роу подробно рассказала о поле боя. Нитянь время от времени кивал, пока она говорила и, наконец, получил довольно полное представление о поле боя. Он узнал, что поле боя на самом деле состояло из одного чрезвычайно обширного измерения и многих меньших измерений. Разрушенное поле битвы было главным полем битвы между аутсайдерами, духами древности и каменными големами в конце безлюдной эры древности. Позже, когда люди восстали и им нужно было заявить о своей силе, они также сражались в кровавых битвах с духами древности и аутсайдерами на поле боя. Люди проявили замечательную силу в этих битвах и таким образом завоевали признание других рас. Они получили контроль над многими доменами и, наконец, освободились от участи быть порабощенными аутсайдерами и духами древности, с которой мирились сотни тысяч лет. Между тем, причина, по которой так много рас выбрали поле битвы в качестве места битвы, заключалась в том, что это было единственное место, которое могло выдержать силу экспертов стадии божественного домена и аутсайдеров 10 уровня и древних духов. Только там, на вершине пирамиды, существа смогут использовать свою силу, не беспокоясь о разрушении измерений или даже доменов. Если эксперты стадии божественного домена, аутсайдеры 10 уровня и духи древности вступят в жестокую битву в любом другом домене, их атаки разрушат его измерение или даже уничтожат весь домен. Такого результата ни одна из сторон видеть не хотела. Теперь духи древности, аутсайдеры и люди правили своими владениями и территориями в этой бескрайней звездной реке и поддерживали хрупкие, но мирные отношения друг с другом. Однако иногда разные расы находили невостребованные новые домены одновременно. Было бы трудно определить, к кому должен перейти новый домен. Когда это произойдет, сторонам, которые одновременно откроют новый домен, придется искать другое место для борьбы, через которое они определят победителя. Это было сделано для того, чтобы избежать уничтожения вновь открытого домена во время их борьбы. Таким местом было раздробленное поле битвы. Поэтому, даже сейчас, сражения между расами и силами происходили на раздробленном поле боя круглый год. По словам Цзин Роу, не так давно несколько древних зверей и аутсайдеров одновременно обнаружили невостребованные домены и, таким образом, выбрали место на поле боя, чтобы сражаться за свое господство. Казалось, что их битва еще не закончилась. На самом деле, ледяной феникс 8 уровня, которого они встретили ранее, возможно, получил травмы в той самой битве. Цзин Роу получила эту информацию только потому, что потратила целое состояние, чтобы собрать информацию о местонахождении Пейцицы для Нитяня. Она случайно услышала об этом от демона, который дрейфовал здесь. Однако она не знала, почему 9 каменных големов направились к полю битвы после того, как покинули Синее море. С горькой улыбкой Дуань Шиху сказал: «Младший боевой брат, мастер уже отправился в измерение Мальстрема, и он планирует войти на поле битвы, как только оно откроется. Я советовал не делать этого, но он не слушал. Он был склонен идти с того момента, как узнал, что ответвление реки времени проходит через поле битвы». Нитянь кивнул: «Меня это не удивляет». Ву Цзи получил бутылку песка времени от Дуань Шиху и узнал от него, что река времени будет время от времени появляться где-то на поле боя. Вполне естественно, что он хотел пойти туда. Река времени оказала бы большую помощь Ву Цзи, который практиковал магию времени. Если бы Ву Цзи мог войти на поле боя и получить просветление от этой реки времени, то его понимание силы времени поднялось бы на новый уровень. Дуань Шиху вздохнул: «Я знаю, что эта река значит для мастера». С этими словами он присел на корточки перед дворцом и начал рисовать на земле сухим прутиком. «Хотя я сам никогда не был на поле боя, отец Цзин Роу был. Тогда он был на позднем этапе стадии домена пустоты. Ничто иное, как захватывающий дух опыт, полученный им там, позволил ему продвинуться дальше. Он мог переступить на стадию домена святости. Тем не менее, он получил тяжелые ранения, когда вернулся с поля боя. Даже его личное измерение было почти разрушено. Ему потребовалось очень много времени, чтобы восстановить свои личные владения и, наконец, перейти на стадию домена святости. Он сказал мне, что поле боя было похоже на огромную плиту, состоящую из множества кругов. Чем ближе к центру, тем опаснее. Древние звери, великие драконы, демоны, фантомы и почти все известные нам расы время от времени выходили на поле боя. В конце концов, раздробленное поле битвы – это не только поле битвы между разными расами, но и земля со многими тайнами. Река времени – одна из них. Раздробленное поле битвы состоит из одного необъятного измерения и множества меньших. Это обширное измерение считается самым любопытным местом во Вселенной. Говорят, что горы, скалы и деревья там содержат глубочайшие истины силы. В некоторых местах камни разбросаны естественным образом, образуя особые магические образования. У людей или других рас были бы хорошие шансы получить просветление на поле боя, что ускорило бы их развитие или обновление родословной. Более того, люди время от времени обнаруживают, что местами энергия ци здесь очень богата, а ресурсов очень много. Но здесь просто слишком много разных рас смешиваются в битве, делая конкуренцию слишком жесткой. Люди и аутсайдеры, которые осмеливаются идти на внешнее кольцо, должны быть, по крайней мере, на глубинной стадии или шестом уровне. Чем ближе к центру, тем сильнее они должны быть. Люди, эксперты могут участвовать в битвах с великими патриархами или великими монархами в самых глубоких частях поля битвы. Задыхаясь от изумления, Нитянь сказал, только после перехода на 9 уровень аутсайдера можно назвать великим патриархом. Только после перехода на 10 класс аутсайдера можно назвать великим монархом. Я не могу поверить, что такие мощные фигуры действительно сражаются на поле боя. Вот почему я беспокоюсь о нашем учителе. С горькой улыбкой сказал Дуаньшиху. Затем Нитянь задал Дуаньшиху еще несколько вопросов и узнал, что многие эксперты стадии измерения души из домена падающих звезд отправились в измерение Мальстрема. Даже Фан Кай из секты Небесного Дворца, который только недавно вошел на стадию домена пустоты, отправился в измерение Мальстрема, чтобы общаться и торговать духовными материалами с аутсайдерами. Он решил исследовать поле битвы после того, как услышал об этом увлекательные истории. Цзун Чжэн и другие эксперты также полностью подготовились к отъезду. Секта Божественного Пламени из домена небесных границ также хочет отправить людей на поле битвы, сказал Нитянь. Они готовы заплатить необходимое количество духовных камней. Секта Божественного Пламени, Цзимро покачала головой и презрительно улыбнулась. Почему всегда есть люди, которые думают, что раздробленное поле битвы утопает в сокровищах? Разве они не знают, что на поле боя погибает гораздо больше людей, чем где-либо еще? Пространственные разломы, которые ведут к разрушенному полю битвы, обычно открываются в измерении Мальстрема. Вначале, воины ци из домена Небесного Питона вышли на поле боя, однако очень немногие вернулись живыми. В самый последний раз, когда возникло пространственный разлом, который вел к полю боя, даже 10% первоначального числа людей не осмелились войти. Теперь из домена Небесного Питона туда отправляются только те, кому нечего терять. Только не говори мне, что все эти люди из домена падающих звезд и секты Божественного Пламени хотят там умереть. С горькой улыбкой Нитянь сказал, они настаивают на том, чтобы пойти. Что я могу сделать? Тогда оставь их в покое, саркастически сказала Цзимроу. Затем она бросила на Дуаньшиху тяжелый взгляд и фыркнула. Но ты то не можешь уйти. Она редко так относилась к Дуаньшиху. Только два раза она говорила об этом, когда Дуаньшиху выказывал желание отправиться на раздробленное поле боя. Глава 816. Властелин всех миров. Глава 817. Поскольку вскоре должен был открыться пространственный разлом, ведущий к полю битвы, измерение Мальстрема становилось все более шумным и оживленным. Нитянь вышел из портала в секте Божественной Печати и оказался в окружении высоких каменных павильонов. Он поднял глаза и увидел в небе древние звездолеты. Некоторые из них принадлежали к секте Божественной Печати, секте Золотых Просторов и секте Горы Тысячи Мечей из домена Небесного Питона, но другие принадлежали к сектам, которых он даже не знал. Были также древние корабли странной формы, которые явно не принадлежали людям. Дуаньшиху, который пришел с ним, сказал тихим голосом, «Не каждый человек или аутсайдер имеет доступ к раздробленному полю битвы. Некоторые аутсайдеры также приходят в измерение Мальстрёма и входят на поле битвы через пространственные туннели здесь. Нитянь кивнул, затем повернулся к Цзин Роу и спросил, что воины Ци из домена падающих звезд и секты божественного пламени должны сделать, если они хотят войти на поле боя. С яркой улыбкой Цзин Роу сказала, каждому из них придется заплатить 10 тысяч духовных нефритов. После подсчета эти духовные нефриты будут равномерно распределены между сектой Божественной Печати, сектой Золотых Просторов и сектой Горы Тысячи Мечей. 10 тысяч духовных нефритов. Пробормотал Нитянь с сухой улыбкой. Секта Чистого Неба поручила своему воину наблюдать за каменными статуями в Синем Море. Кто бы мог подумать, что ему придется заплатить еще 10 тысяч духовных нефритов, чтобы попасть на поле боя. 10 тысяч духовных нефритов стоили миллион духовных камней. Как бы он ни был богат, это была высокая цена. Он использовал только около 10 духовных нефритов, чтобы сгладить свой прорыв на мировую стадию. Теперь, когда он побывал в домене небесных границ и домене небесного питона, один только вступительный взнос мог легко стоить ему 10 тысяч духовных нефритов. Это его несколько расстроило. Насколько ему известно, выручка секты парящих облаков за 10 лет составляла всего миллион духовных камней. На самом деле это справедливая цена, объяснила Цзин Роу, улыбаясь. Раздробленное поле битвы – удивительное место. Если люди смогут выжить там, их достижения, безусловно, будут значительными. Обычно любой духовный материал оттуда оценивается в 100 тысяч духовных нефритов или больше. Так что, если вы сможете заполучить в свои руки духовный материал оттуда, тогда вы сможете компенсировать все свои потери и даже получить значительную прибыль. Кроме того, бесчисленное множество сильных аутсайдеров и духовных зверей погибли на поле боя. Если вам повезет и вы привезете их останки в измерение Мальстрёма, вы тоже сделаете на них состояние. Кроме того, воины на стадии измерения души и стадии домена пустоты будут иметь большие шансы на получение нового просветления и продвижение на следующую стадию. Если воины стадии измерения души могут продвинуться на стадию домена пустоты, а воины стадии домена пустоты на стадию домена святости, то какое значение для них могут иметь 10 тысяч духовных нефритов? Нитянь горько улыбнулся. При условии, что они вернутся живыми, конечно же, да, но это правило, установленное вместе сектой Золотых Просторов, сектой Горы Тысячи Мечей и нашей сектой. 10 тысяч духовных нефритов на человека. Как законодатели, мы, конечно, не можем его нарушать. Кроме того, 10 тысяч духовных нефритов не должны быть большим числом для воинов, которые вошли на стадию измерения души. Они должны быть в состоянии себе это позволить. Указывая на себя, Нитянь спросил, а как же я? Лицо Дуаньшиху помрачнело, когда он спросил, ты тоже хочешь пойти? Нитянь слегка кивнул, да. Цзин Роу перестала улыбаться и сказала с серьезным лицом, Нитянь, я знаю, что ты сын звезд, но ты все еще только на мировой стадии. Не думаю, что тебе стоит так рисковать. Я хочу пойти и посмотреть сам, сказал Нитянь. Дуаньшиху замолчал. Секта Золотых Просторов, секта Горы Тысячи Мечей и наши секты имеют свободные квоты. Так как ты младший боевой брат Шиху, а старейшина Ву, твой мастер, вы двое можете взять наши бесплатные квоты и войти на поле боя, не заплатив ни единого духовного нефрита. Но остальные должны будут строго следовать правилу, независимо от того, из домена падающих звезд или из домена небесных границ. Нитянь кивнул, я понимаю. Затем он пошел к Ву Цзи с Дуаньшиху. После прибытия в измерение Мальстрёма, Ву Цзи собрал некоторые духовные материалы с помощью Дуаньшиху, и теперь практиковался в каменном павильоне, который секта Божественной Печати назначила Нитяню, пока он ждал открытия раздробленного поля битвы. Когда они подошли, лицо Ву Цзи расплылось в улыбке, и он жестом пригласил их занять свои места. Затем Дуаньшиху сказал серьезным голосом, «Я надеюсь, что ты сможешь пересмотреть свое решение пойти на поле боя, мастер». Ву Цзи махнул рукой и сказал со спокойным выражением лица, «Я принял решение, не пытайся меня больше уговаривать, я пойду с вами, мастер», с улыбкой вставил Нитянь. Ву Цзи на мгновение побледнел, потом улыбнулся и сказал, «Хорошо», Дуаньшиху сказал, слегка нахмурившись, «Вы двое. Большая награда приходит только с большим риском». Ву Цзи, похоже, не принимал близко к сердцу риск. Какая бы опасность ни таилась на поле боя, пока есть люди, которым удалось вернуться живыми, у нас есть шанс сделать то же самое. Я не покидал измерение небесного пламени много лет, потому что боялся, что измерение темных болот и измерение раздробленной земли вторгнутся, если меня там не будет. В конце концов, как член секты, я несу ответственность за ее защиту. Но теперь, останусь я в измерении небесного пламени или нет, оно будет процветать благодаря нитеню. Кроме того, я верю, что с этого момента к ученикам секты парящих облаков будут относиться с уважением во всем домене падающих звезд. С этим грузом, снятым с моей души, я наконец-то смогу успокоить свое сердце и путешествовать. Теперь, когда река времени появилась на поле боя, а пространственный туннель, ведущий к ней, не всегда открыт, я, конечно, должен пойти и попытать счастье. Если мне повезет и я действительно смогу найти реку времени и извлечь из нее глубокое просветление, мой будущий путь развития будет свободен от препятствий. Поэтому я должен воспользоваться этой возможностью. Как бы велика ни была эта вселенная, очень немногие места могут помочь мне обрести просветление в магии времени. Видя, что Ву Цзи настаивает на том, чтобы идти, Дуань Шиху вздохнул и больше не тратил силы попусту. Все трое продолжили разговор в маленькой комнате. В конце концов, Ву Цзи призвал Нитяня пойти и подготовить духовные материалы и другие ресурсы, которые им понадобятся для ежедневного культивирования и битвы, чтобы он мог сражаться с другими на поле битвы в течение более длительного времени. Поэтому Нитянь ушел с Дуань Шиху и попросил его купить несколько звездных камней, высококачественное мясо духовных зверей, трупы аутсайдеров высокого уровня и духовные материалы древесины и пламени. В то же время он дал большое количество духовных камней и материалов, которые ему не нужно было продавать. В то время как Дуань Шиху отправился продавать свои духовные камни и материалы и покупать то, что ему было нужно, он пошел сообщить экспертам из области падающих звезд, которые пришли в измерение Мальстрема о ситуации. Фан Кай и Цзун Чжэн согласились на плату за вход в 10 тысяч духовных нефритов, поэтому они отправились искать Мэн Ли из секты Божественной Печати, и каждый заплатил 10 тысяч духовных нефритов за доступ на поле боя. Хуаму и Цибайлу также решили отправиться на поле боя. Ли Муин и Син Хуаньюэ были единственными, кто решил остаться в измерении увядающего пламени, поскольку измерение увядающего пламени было благословенной землей для них двоих. Несколько дней спустя Юэ Инси также телепортировался в измерение Мальстрема через портал в измерении раскола пустоты после получения сообщения от Нитяня. Он не только пришел, но и привел Гуань Фу, Цзянь Тонга и Цзянь Фэня. Иньяна Ниму Бицун тоже пришли. После того, как Нитянь сказал им, что они должны будут заплатить по 10 тысяч духовных нефритов, чтобы войти на поле битвы, они все посчитали эту цену справедливой. Нитянь нахмурился. «Вы действительно знаете, насколько опасно поле боя?» Юэ Инси слегка кивнул. «Конечно знаем. Иньяна Ниму Бицун имеют свои уникальные преимущества. Я верю, что с ними все будет в порядке, пока они остаются на внешнем кольце. Но поскольку у Ца Юньси нет таких уникальных преимуществ, как у них, мы не взяли ее с собой. Уникальное преимущество». Нитянь ненадолго задумался, а затем понял, что он имел в виду. Ледяной питон крови Иньянань, вероятно, уже перешел на восьмой уровень и приобрел силу воина стадии домена пустоты. Несмотря на то, что Нитянь не видел, как ледяной питон отделился от Иньянань, аура плоти, исходящая от Иньянань, уже заставила его немного побаиваться ее. Если ледяной питон действительно перешел на восьмой уровень, а сама Иньянань уже достигла глубинной стадии, тогда у нее был шанс разбогатеть в самом дальнем кольце раздробленного поля битвы. Что касается Му Бицун, то внутри нее рос странный цветок. Тот факт, что Цзян Фэнь осмелился позволить ей прийти, доказывал, что он также был уверен в ее способностях. Нитянь кивнул. Хорошо. Затем Юэ Инси привел остальных, чтобы найти Мэн Ли из секты Божественной Печати, чтобы заплатить необходимое количество духовных нефритов. После этого они воспользовались уникальностью измерения Мальстрема и обменялись с аутсайдерами духовными материалами, которые им понадобятся в сражениях и ежедневном культивировании. Вскоре Дуань Шиху вернулся к Нитяню с кольцом владения Я. Обменял все духовные материалы и инструменты, которые тебе не нужны, на то, что тебе понадобится. Пространственный туннель, который ведет к полю битвы, откроется через 2 недели. Схватив кольцо владения, Нитянь послал в него луч осознания души и увидел тонны мяса духовных зверей, 30 тысяч звездных камней, все виды приписываемых огню камней и стебли и корни, которые содержали богатую энергию древесины. К Кроме того, здесь лежало 1000 духовных нефритов. После краткого взгляда на содержимое, Нитянь понял, что стоимость вещей, которые он дал Дуаншиху, не была так высока, и что Дуаншиху, должно быть, взял деньги из своего кармана, чтобы купить дополнительное содержимое для него. Старший боевой брат, духовных материалов и инструментов, которые я дал тебе, было недостаточно, чтобы обменять их на такое количество вещей, не так ли? Дуаншиху усмехнулся, но ничего не сказал. Нитянь размышлял в тишине несколько секунд, прежде чем взять 50 кристаллов души из другого кольца и сунуть их в руки Дуаншиху. Эти кристаллы души для тебя и Цзинроу. Выражение лица Дуаншиху дрогнуло. Я не могу принять их. Ценность этих кристаллов души намного выше, чем ценность духовных материалов и инструментов, которые я достал для тебя. Кристаллы души очень ценны для любой расы, учитывая, что твоя база культивирования все еще довольно низка, и ты собираешься сражаться в ожесточенных битвах на поле боя, тебе нужно сохранить их, так как они могут пригодиться. У меня еще останется, сказал Нитянь, вы должны взять их. Прежде чем Дуаншиху успел что-либо сказать, он сунул кристаллы души ему в руки. Со слабым вздохом Дуаншиху кивнул и сказал, хорошо, тогда я не буду церемониться с тобой. Честно говоря, эти кристаллы души действительно будут очень полезны мне и малышке Роу. Время летело, и настал день, когда должен был открыться пространственный разлом. В этот день Чжао Шаньлинг вылетел из потока воды, что окружало измерение Мальстрема. Сразу после этого он взмахнул рукой, и пагода духа пустоты, которую он поместил внутри масштабного портала, внезапно взлетела в небо и исчезла между его бровями. В то же время пространственный разлом, который привел к полю боя, постепенно раскололся. Затем могущественные эксперты из секты Божественной Печати, секты Золотых Просторов и секты Горы Тысячи Мечей, которые ждали этого момента, вспыхнули в нем один за другим. Люди из других доменов и измерений также летели внутрь после получения сигналов Мэнли. Чжао Шаньлинг бросил Мэнли кольцо владения, когда он пролетел рядом с ним, и выстрелил в пространственный разлом, как только тот кивнул. Фан Кай, Цзун Чжэн, Хуаму и другие из домена падающих звезд ахнули от изумления, увидев, как Чжао Шаньлинг летит в пространственный разлом. Стадия домена пустоты. Он действительно перешел на стадию домена пустоты, как и обещал. В домене падающих звезд появился второй воин стадии домена пустоты. Чжао Шаньлинг. Достижения Чжао Шаньлинга оказали на них огромное давление и заставили собрать достаточно духовных материалов, чтобы построить свои собственные внутренние измерения и получить просветление. По настоянию Мэнли, Нитянь, Му Бицун, Иньяна и другие юниоры тоже полетели в пространственный разлом. Глава 817. Властелин всех миров. Глава 817. На самом дальнем кольце раздробленного поля боя, многочисленные пространственные трещины плотно переплетались друг с другом в небе, излучая чрезвычайно сильные колебания. Один из пространственных разломов расширился, и из него потекли фигуры. Они нырнули с неба и приземлились на пустынной земле, покрытой желтым песком. Нитянь метнулся из пространственного разлома и тяжело приземлился на землю с громким треском, вместе с Иньяном и Му Бицун. Увидев, как он вылетел из пространственного разлома, Чжао Шаньлинг крикнул, «Тебе не нужно беспокоиться о Пэй Цици, Нитянь, я найду ее». С этими словами он превратился в полосу света и ушел. Нитянь восхищенно посмотрел вверх и увидел Чжао Шаньлинга, преодолевающего 50 километров за один вдох, вскоре исчезающего из его поля зрения. Духовные инструменты полета различных форм появились над головами исследователей из домена Небесного Питона и аутсайдеров, прежде чем они покинули один за другим свои собственные духовные инструменты полета. Некоторые из них, подобно Чжао Шаньлингу, устремлялись в самое сердце поля битвы, в то время как другие постоянно меняли направление, чтобы оставаться в самом дальнем кольце, учитывая их невзрачные базы культивирования. Фан Кай, Цзун Чжэн и другие эксперты из домена падающих звезд улетели, кивнув Нитяню. Мгновение спустя Хуаму, Ву Цзи и Цибайлу были единственными экспертами, которые все еще стояли рядом с ним. Мэнли из секты Божественной Печати медленно вылетела из пространственного разлома и приземлился рядом с Юэ Инси. Он взглянул на Нитяня издалека и сказал, «По нашей оценке, этот пространственный разлом, который ведет в измерение Мальстрема, останется открытым в течение 3-5 лет. Это означает, что у вас будет по крайней мере 3 года на поле боя. Когда время истечет, и вы сможете вернуться в царство Мальстрёма. Также, можете вернуться ранее». Улыбнувшись, Юэ Инси кивнул и сказал: «Понятно». В этот момент Мэнли поманил его. «Нитянь, Нитянь подошел». Мэнли достал из внутреннего кармана компас и протянул его Нитяню. «Наш лидер сделал этот компас после возвращения с поля боя. Видишь, вот где пространственный разлом. Этот компас позволит тебе найти дорогу назад». Затем он сказал Нитяню послать в компас лучик сознания души. Как только сознание его души влетело в компас, оно было поглощено маленьким магнитом. Затем в компасе появилось светящееся пятно души. Это место представляло Нитяня. Кроме этого пятна, было еще одно яркое пятно размером с рисовое зернышко, обозначавшее пространственный разлом. Нитянь видел много подобных инструментов, и поэтому не был удивлен изменениями. Однако тот факт, что глава секты Божественной Печати сделал этот компас, который мог определять направление на поле боя, доказывал его необычную силу. Ведь большинство из тех, кто мог сделать подобный компас, были экспертами пространственной магии, как Чжао Шаньлинг. Мэнли тихо вздохнул. «К сожалению, наш глава мало что знал о поле боя и поэтому не мог пометить особые области на компасе. Тебе лучше быть осторожным и не заходить слишком глубоко». С этим напоминанием он вернулся в измерение Мальстрёма через пространственный разлом. Посмотрев ему вслед, Нитянь бросил компас в кольцо, которое он держал. В этот момент Нитянь заметил, что секта Божественной Печати, секта Золотых Просторов и секта Горы Тысячи Мечей также послали сюда небольшие группы своих учеников. Большинство из них находились на стадии измерения души. Среди них не было видно ни одного эксперта стадии домена пустоты. Эти три фракции были наиболее знакомы с полем боя и принимали в нем самое активное участие, когда поле боя уже открывалось. Однако тяжелые потери, понесенные ими в результате предыдущих операций, заставили их очень опасаться новых потерь. Поэтому они давным-давно запретили своим ученикам выходить на поле боя. В общей сложности, на этот раз три фракции послали сюда меньше 20 воинов ЦИ. С мрачным выражением лица Цзян Фэнь предупредил Му Бицун: «Оставайся на внешнем кольце с Нитянем и не пытайся идти глубже». Затем, обменявшись взглядом с Юэ Инси, он улетел с другими экспертами домена небесных границ и вскоре исчез в направлении, куда улетел Чжао Шаньлинг. Му Бицун и Иньянань стояли рядом с Нитянем. Чем глубже люди погружались в поле боя, тем более могущественных экспертов они могли встретить. Даже эксперты стадии домена пустоты, такие как Юэ Инси и Цзян Фэнь, окажутся в непредсказуемой опасности в глубине поля боя. Если бы они взяли с собой Му Бицун и Иньянань, они стали бы их бременем. Не только их собственная безопасность будет подорвана, но они также не смогут защищать девушек. Поэтому они решили не брать их с собой. Кроме того, они сказали девушкам перед приходом, что их уникальность даст им преимущество только на внешнем кольце. Как только они углубятся в поле боя, такие преимущества полностью исчезнут. «Мастер», — тихо сказал Нитянь. Прежде чем он успел сказать что-нибудь еще, Ву Цзи покачал головой и сказал: «Ты еще не готов идти глубже. Внешнее кольцо – самая обширная область поля боя. Учитывая ваши три базы культивирования и находчивость, вы сможете справиться». Нитянь слабо вздохнул и сказал: «Тогда береги себя». Ву Цзи и другие эксперты ушли. Вскоре единственными людьми, которые остались под переплетением пространственных трещин, были Иньянань, Му Бицун и Нитянь. Остальные либо ушли в глубины разрушенного поля боя, либо разбежались, чтобы исследовать это место. Все трое смотрели в небо, на пространственный разлом, из которого они пришли, и изучали его с сознанием своей души. Иньянань внезапно нахмурилась и сказала: «Несмотря на то, что этот пространственный разлом все еще существует, он больше не кажется стабильным. Даже если мы захотим вернуться через него сейчас, я не думаю, что мы сможем». Нитянь испытывал то же самое чувство, и поэтому сказал: «Многие пространственные трещины подобны этой, они постоянно меняются. Возможно, нам придется ждать от 3 до 5 лет, пока этот пространственный разлом снова стабилизируется. Только тогда мы сможем вернуться в измерение Мальстрёма. Так что же нам теперь делать?» – спросила Иньянань. Нитянь также не знал, что делать. Сейчас они находились на самом дальнем кольце поля боя. Он осмотрел окрестности и обнаружил в воздухе слабую духовную ци, которую они могли использовать для культивирования. Духовная ци здесь была нечистой, а смешанной со всеми видами неизвестных энергий и аур. Прежде чем прийти сюда, он узнал от Дуаньшиху и Цзинроу, что поле боя было очень обширным. В одних регионах может быть необычайно богатая духовная ци, а в других нет. Некоторые области могут быть даже заполнены богатой демонической ци и фантомной ци, или пронизаны всеми видами энергии, как в измерении раскола пустоты. Одним словом, они сказали ему, что духовная ци, все виды энергии и даже гравитация могут сильно различаться. Все зависит от региона. Поле битвы похоже на гигантскую тарелку. Чем ближе к центру, тем опаснее. Поразмыслив некоторое время, Нитянь неторопливо сказал, так как эта тарелка, если мы будем двигаться, придерживаясь самой внешней части тарелки, мы сможем сделать круг и вернуться туда, откуда мы начали. Так как я не думаю, что мы должны идти еще глубже, давайте сделаем круг. Обе девушки кивнули. Вместо того, чтобы вызвать звездную лодку, Нитянь подал знак Инь-Янынь вызвать ее духовный инструмент полета, который секта звероводов настроила для нее. Все трое выбрали направление и помчались по нему. Когда они это сделали, Нитянь начал задаваться вопросом. Когда они были в измерении разрушенной земли, Инь-Янынь сорвала вуаль с Му-Бицун и раздела ее наполовину. Демонический цветок внутри Му-Бицун, казалось, получил питание от огромных лос и претерпел большие изменения. Позже, после того, как она перешла на глубинную стадию, она даже заявила, что отомстит. Даже когда они встретились в Синем море, Му-Бицун с ненавистью смотрела на Инь-Янынь. Нитянь задавался вопросом, что же случилось, что позволяло им остаться в одном и том же духовном инструменте полета, несмотря на то, что они ненавидели друг друга. Когда духовный инструмент полета мчался по воздуху на полной скорости, Нитянь время от времени смотрел вниз и видел пустыню, простирающуюся настолько, насколько мог видеть глаз. Время от времени он видел полузасыпанные песком трупы. Некоторые принадлежали людям, некоторые – аутсайдерам, в то время как другие, необычайно крупные, явно принадлежали духовным зверям. Однако ни один из них не излучал ни малейшей ауры плоти, что означало, что их обыскивали бесчисленное количество раз и они давно потеряли свою ценность. Поэтому Нитянь не сказал Инь-Янынь остановиться и изучить их. Вместо этого он все время занимался самосовершенствованием. Море звезд заполнило небо на поле боя. Даже если бы он ничего не делал, звездный свет лился бы с неба и струился в его духовное море сам по себе. Девять звезд расцветают в его вихре звездной энергии, еще больше ускоряя скорость, с которой он поглощал звездную энергию. Благодаря этому, звездная роса быстро собиралась на дне его вихря звездной силы. Поскольку ему больше не нужно было беспокоиться о своем вихре звездной энергии, он сосредоточился на усилении своих вихрей древесной энергии и энергии пламени с помощью материалов, приписываемых огню и дереву. Он надеялся усовершенствовать свои вихри до предела и перейти на поздний этап мировой стадии как можно скорее. Прошло больше 10 дней. Их духовный инструмент полета прошел уже более 50 тысяч километров от пространственного разлома. Нитянь достал компас, который дал ему Мэнли, и взглянул на него. На компасе точка его души и точка, представляющая пространственный разлом, были все еще близко друг к другу. Его лицо исказилось от шока, когда он внезапно понял, что необъятность раздробленного поля боя намного превзошла его воображение. Он понимал, что было бы нецелесообразно надеяться покрыть внешнее кольцо, даже если бы они могли путешествовать день и ночь на духовном инструменте полета. Было бы еще менее возможно, если бы они были задержаны чем-то. Увидев выражение его лица, Инь-Янынь тихо спросила. «Ну?» Нитянь оправился от изумления и сказал, «Компас показывает, что мы на самом деле не очень далеко ушли от пространственного разлома. Судя по всему, нам нужно изменить наш план. Учитывая нашу скорость, мы не сможем сделать круг вокруг пространственного разлома в течение 3-5 лет. Я буду следить за компасом и считать время. Мы вернемся к пространственному разлому, когда придет время. Окей». Инь-Янынь больше ничего не сказала. Прошло еще несколько дней. Их духовный инструмент полета, наконец, покинул кажущуюся безграничной пустыню и прибыл в область, окутанную смесью духовной ци и призрачной ци. Как только они это сделали, они услышали пронзительный, леденящий кровь вопль. Все трое обменялись взглядами перед тем, как Инь-Янынь ускорила духовный инструмент полета, который полетел к источнику крика. Два часа спустя они добрались до вершины горы, прорезанной посередине. Верхняя половина горного пика раскололась и превратилась в бесчисленные камни, разбросанные по окрестностям. На выровненной вершине горы и у подножия ее можно было увидеть множество разбитых духовных инструментов полета и сотни трупов. Некоторые из трупов принадлежали людям, которые были одеты по-другому, в то время как другие принадлежали аутсайдерам. Нитянь обнаружил, что более 10 воинов мировой и глубинной стадии из домена небесного питона, которые пришли с ним, были среди тех трупов. На вершине невысокой горы стоял красивый молодой фантом, одетый в благородные одежды. Огромный серо-голубой череп, казалось, образованный бесчисленными бесплотными душами, парил над ним. Все трое лишь взглянули на него издалека, и им показалось, что их истинные души вот-вот высосутся из них в бездонные темные глазницы черепа. Вокруг горного пика бесплотные души, рассеявшиеся на небе и земле в первый момент после смерти, испускали жалобные вопли, когда их засасывало в большой пустой рот парящего черепа. Прищурившись, юный фантом оглядывался по сторонам. Когда он увидел Нитяня и девушек, призматический кристалл между его бровями внезапно загорелся, на его красивом лице появилось выражение радости от того, что он нашел новую добычу. Глава 818. Властелин всех миров. Глава 818. Духовный инструмент Инь-Янынь внезапно остановился. Отделенные друг от друга несколькими сотнями метров, группа Нитяня и молодой фантом смотрели друг на друга. С загадочной улыбкой на лице юноша, казалось, не горел желанием бросаться в атаку. Иллюзорный череп, образованный бесчисленными бесплотными душами, медленно плавал вокруг, собирая души тех, кто недавно умер. Вершина горы отражала свет. Нитянь осмотрел ее и обнаружил, что это были не камни, а какой-то кристалл. Кристалл, казалось, был спрятан в сердце горной вершины до того, как был разрезан посередине. Под ослепительным светом звезд кристалл, размеры которого были неизвестны, внезапно выпустил туманный свет, как будто направляя что-то к нему. Прищурившись, Нитянь с восхищенным вниманием осмотрел свое окружение и обнаружил, что фантомная ци в окрестностях была направлена сюда и медленно вливалась в кристалл. Нахмурив брови, Инь-Янынь сказал: «Это фантом 6-го уровня. У меня такое чувство, что с ним будет очень трудно справиться, но больше всего меня беспокоит череп, сделанный из бесплотных душ. Хотя я и не знаю точно, что это такое, мой питон ледяной крови, кажется, опасается его». Пока она говорила, Нитянь видел похожий на татуировку узор в виде питона, постепенно становящийся отчетливым на ее тонкой талии. К тому времени, как ледяной узор питона полностью раскрылся, Нитянь мгновенно почувствовал, как интенсивность ее ауры плоти начала стремительно расти. В следующее мгновение ледяной питон выскользнул из ее талии и принял твердую форму. Затем он обвился вокруг ее талии. Аура плоти, которая была уникальна для духовных зверей 8-го уровня, мгновенно вырвалась из нее, заставив даже Нитяня почувствовать сильное давление. Наконец-то 8-й уровень. Слабо удивился Нитянь. Несмотря на то, что он только что перешел на 8-й уровень, теперь он обладал силой человека-эксперта стадии домена пустоты. Теперь, когда этот ледяной питон продвинулся до 8-го уровня, у костяного демона крови не будет никаких преимуществ перед ним. Костяной демон крови был на 8-м уровне, когда был жив, но теперь, превратившись в голема, он лишь мог демонстрировать силу костяного гиганта 7-го уровня. Улыбка вскоре исчезла с лица юноши-фантома, когда он увидел, как ледяной кровавый питон медленно соскальзывает с талии Инь-Янынь и скользит по полу. Когда он издалека смотрел на ледяного питона, призматический кристалл между его бровями внезапно загорелся, и череп, сделанный из бесплотных душ, перестал собирать души, но вместо этого неподвижно воспарил над его головой. Только тогда он казался спокойным и расслабленным. Юноша сказал на совершенном человеческом языке: «Это кристалл у фантомов, на котором я стою. Он бесполезен для вас». Затем, указав в направлении, он добавил: «Вам лучше пойти туда. Там есть духовные материалы, которые подходят для людей. Я знаю, что твой духовный зверь на 8-м уровне, но никто из нас не выиграет, если мы будем участвовать в жестокой битве. Предлагаю заключить мир». Инь-Янынь закрыла глаза и нежно погладила голову ледяного питона, чтобы поговорить с ним наедине. От ледяного питона она узнала, что череп, сделанный из бесчисленных бесплотных душ, был чрезвычайно странным и мощным. Даже ледяной питон 8-го уровня не имел полной уверенности, что он победит его в бою. «Ты убил всех этих людей?» – спросил Нитянь. Фантом слегка кивнул. Глаза Нитяня расширились от шока. Включая аутсайдеров, кроме людей, среди трупов, разбросанных по окрестностям, Были также каменные гиганты, птицелюды, воины черной чешуи и демоны. У него было несколько встреч с аутсайдерами. Каждый раз фантомы сражались бок о бок с демонами и другими аутсайдерами, так что он считал их союзниками. Кто бы мог подумать, что этот юный фантом на самом деле убил и других аутсайдеров. Красивый юноша озадаченно посмотрел на Нитиня. «Да, это твой первый раз на поле боя?» «Да, мы здесь впервые», — ответила Иньянань. Просветленное выражение появилось на лице юноши, когда он сказал: «На поле боя нет правил, люди убивают даже себе подобных, не говоря уже о том, что они не моего рода. Я без колебаний убью любого, кто захочет отобрать у меня этот кристалл у фантомов, даже других фантомов. Эй, кстати говоря, вы, люди, на самом деле более необычны в этом плане, чем мы. Ваши схватки между собой еще более ожесточенные и не подчиняются никаким правилам. Поэтому я советую вам быть более осторожными, когда вы столкнетесь здесь с другими людьми». С этими словами он сел и закрыл глаза. Однако огромный череп над его головой уставился своими темными, пустыми глазами на Нитиня и девушек. Каждый раз, когда они смотрели на череп, у них кружилась голова, как будто они теряли контроль над собственной душой. Иньянань быстро перекинулась парой слов со своим питоном восьмого уровня, прежде чем повернуться к Нитиню и сказать: «С этим фантомом будет нелегко справиться, и этот кристалл у фантома действительно бесполезен для нас». Нитянь ненадолго задумался и сказал: «Хорошо, делай то, что считаешь правильным». Затем, не спрашивая мнения Му Бицун, Иньянань снова активировала свой духовный инструмент полета. Духовный инструмент полета повернулся и ушел в том направлении, которое указал им юноша-фантом. Когда они улетели, Иньянань сказал тихим голосом: «Продолжительность жизни аутсайдеров намного больше, чем наша. Каким бы юным ни казался этот фантом, ему вполне могло быть больше 100 лет. Может, он и очень молод среди себе подобных, но, должно быть, он опытнее нас троих». Му Бицун нахмурилась. «Значит, даже самое внешнее кольцо раздробленного поля боя не так безопасно, как мы думали». Нитянь разделял ее мнение. Он думал, что они смогут сокрушить любого противника, которого встретит в самом дальнем кольце раздробленного поля боя, с помощью его костяного демона крови и ледяного питона Иньянань. Кто бы мог подумать, что первый встреченный ими противник окажется таким сильным. С помощью этого странного черепа юноша-фантом в одиночку убил сотни противников, и большинство людей, которых он убил, были на мировой и глубинной стадии. Это доказывало, что его сила на самом деле намного превзошла 6-й уровень. Даже на 8-м уровне ледяной питон побаивался его черепа, и это доказывало, насколько он страшен. По мере того, как их духовный инструмент полета улетал все дальше и дальше, юноша-фантом открыл глаза. Череп снова двинулся вперед, чтобы собирать души, которые не рассеялись. Когда он это делал, его сила, казалось, нарастала. Прищурившись, юноша посмотрел в направлении, куда исчезли Нитянь и девушки, и слабо усмехнулся. «Духовный зверь 8-го уровня, и это гибрид. Я не могу поверить, что они действительно пошли туда. Это будет интересно». С этими словами он медленно закрыл глаза. Вскоре впереди раздались резкие крики и громкие столкновения. Услышав их, Иньянань ускорила свой духовный инструмент полета. Мгновение спустя 4 высоких, серебряных горных пика высотой около 3000 метров вошли в поле зрения Нитиня. 4 горные вершины, залитые звездным светом, сверкали серебром. Вокруг каждой из горных вершин, казалось, было множество серебряных колец, из которых доносились пронзительные гудящие звуки. Почти 100 фигур кричали и размахивали оружием в этих серебряных кольцах, и все они были окутаны своими собственными духовными оберегами. Нитянь посмотрел и обнаружил, что серебряные кольца, которые окружали 4 горных пика, на самом деле были сформированы бесчисленными серебряными жуками, и это был свет, который отражался от их блестящей внешней стороны, которая сформировала серебряные кольца. Иньянань остановила свой духовный инструмент полета, когда они были еще на значительном расстоянии от горных вершин. Ее лицо помрачнело, когда она воскликнула: «Серебряные жуки!» Она также обнаружила, что 4 горные вершины на самом деле были изрешечены жучиными норами, что делало их похожими на 4 огромных улья. В этот момент еще больше серебряных жуков вылетело из этих дыр и присоединилось к битве против людей, которые явно были из одной секты. «А этот серебряный жук тоже какое-то насекомое из глубокой древности?» — спросил Нитянь. Иньянань кивнула. «Как пожирающие кости пиявки и пожирающие металл жуки, Серебряные жуки тоже из той эпохи, хотя они и не так сильны, как пожирающие кости пиявки или пожирающие металл жуки, у них есть преимущество в численности. Еще в безлюдную эпоху древности древние духи сражались с расами аутсайдеров на поле боя, поэтому неудивительно, что здесь все еще есть серебряные жуки. Этот юноша-фантом не обманул нас, не так ли? Насторожившись, спросила Мубицун. Нитянь нахмурился. Это вполне возможно. Он выпустил свои небесные глаза и наблюдал за воинами Ци издалека. Он обнаружил, что люди, одетые в одну и ту же одежду, либо сражаются с серебряными жуками, либо собирают мертвых серебряных жуков, либо ловят серебряных жуков живьем большими сетями. Другие выпускали темно-коричневый дым против серебряных жуков. Когда несколько серебряных жуков попадали в дым, они раскачивались в воздухе и падали на землю. Похоже, у всех была своя работа. Одни сражались, другие собирали урожай. Тем временем у подножия горных вершин можно было увидеть около дюжины мертвых людей, которые, казалось, были убиты серебряными жуками, так как вся их плоть была обглодана. Иньяна из секты звероводов некоторое время наблюдала, прежде чем тихо сказать. Они из секты небесного колдовства, из домена небесного колдовства, как и секта божественной печати, секта небесного колдовства также имеет экспертов в стадии домена святости. Причина, по которой их домен назван доменом небесного колдовства, заключается в том, что ни одна секта во всем домене не может сравниться с силой секты небесного колдовства. Я знаю о них только потому, что их заклинания похожи на наши. Им нравится ловить насекомых из безлюдной античной эпохи и использовать их для улучшения своей силы. Домен небесного колдовства чрезвычайно далеко от домена небесных границ. Я никогда не была там, но наш глава побывал там. Должно быть, ученики секты небесного колдовства собирают серебряных жуков, чтобы поработить их и использовать в бою, тихо сказала Мубицун. Пока они разговаривали, молодая женщина, стоявшая на духовном инструменте полета, который плавал у горных вершин, казалось, что-то почувствовала, когда кончики ее бровей дрогнули. Вместо того, чтобы самой участвовать в операции, она звала тех, кто принимал участие, и отдавала приказы. В этот момент она, казалось, заметила Нитяня и девушек. Она обернулась и бросила на них взгляд издалека. В следующее мгновение она пролетела мимо, крича: «Мы из домена небесного колдовства. Я Фан Инлин из секты небесного колдовства. Откуда вы?» Глава 819. Властелин всех миров. Глава 819. Фан Инлин, секта небесного колдовства. Нитянь бесстрастно рассмотрел двигающуюся к ним девушку. Девушка, которая называла себя Фан Инлин, обладала великолепной внешностью. На ней было длинное пурпурное платье с белым поясом, который подчеркивал ее чрезвычайно тонкую талию и широкую грудь. Она находилась на среднем этапе глубинной стадии, которая была выше, чем у всех троих. Однако Нитяню казалось, что она была также намного старше Иньяна Ниму Бицун. Духовный инструмент полета, на котором она стояла, тоже выглядел довольно странно. Казалось, он был выкован из останков большой сороконожки и большого количества металла. На первый взгляд казалось, что она едет на сороконожке длиной около 8 метров. Однако, изучив ее, Нитянь обнаружил, что сороконожка не содержит ни малейшей частицы ауры плоти. Вместо этого заклинание, которое работало на камнях духа, обеспечивало его энергией. «Мы из домена небесных границ», — высокомерно сказала Иньянань. В глазах Фан Инлин мелькнуло презрение, когда она произнесла: «Домен небесных границ». Она слышала о домене небесных границ и знала, что это только начальный домен. Даже их самая могущественная секта, секта чистого неба, не обладала воином стадии домена святости. В ее глазах любая секта из домена небесных границ – ничто, по сравнению с сектой небесного колдовства. Прищурившись, она пробежала глазами по Нитяню и девушкам, ничего не говоря. Нитянь, Иньяна и Мубицун чувствовали, как струйка ее душевного сознания пробегает по ним, как невидимое щупальце. Ранняя глубинная стадия, два воина мировой стадии, вот и все. Пробормотав эти слова, Фан Инлин бросила взгляд на ледяного питона у очаровательных ног Иньянань. Ледяной питон был очень длинным и толстым, но после перехода на восьмой уровень он не только не вырос, но даже значительно уменьшился. В этот момент он был свернут и выглядел довольно невзрачно. Ледяной питон был гибридом ледяного питона и кровавого питона. Судя по внешнему виду, это был скорее морозный питон, нежели кровавый. Обычно ледяные питоны рождаются на втором уровне, им предстоит долгий рост. Однако не каждый воин человеческой ци был так чувствителен к ауре плоти духовных зверей, как Нитянь. Поэтому большинству людей было трудно в первый момент точно оценить уровень ледяного питона. Очевидно, что Фан Иньин относится к этой категории людей. Она быстро осмотрела ледяного питона глазами и, судя по его размерам, скоро пришла к выводу, что он на четвертом или пятом уровне. Сила духа зверя пятого уровня была равна только силе воина ци мировой стадии. Однако, несмотря на то, что Фан Иньин внутренне стала очень презрительной, она изо всех сил старалась скрыть это. После минутного молчания она прервала паузу, сказав: «Мы здесь ловим серебряных жуков. Здесь всего 4 гнезда серебряных жуков. Вам интересно?» Взгляд Иньянань переместился за спину Фан Иньин и остановился на 4 серебряных горных вершинах. Битва между учениками секты небесного колдовства и серебряными жуками все еще продолжалась. Большое количество серебряных жуков было либо убито, либо захвачено живьем. Судя по всему, секта небесного колдовства имела огромное преимущество. Все ученики секты небесного колдовства находились на мировой и глубинной стадии. Ни один из них не был на стадии измерения души. Нахмурив брови, Иньянань задумалась, не имел ли юноша фантом в виду этих серебряных жуков, когда говорил о духовных материалах, которые им понадобятся. Заклинания, которые практиковала секта звероводов, имели много общего с духовными животными, но не с духовными насекомыми. Возможно, эти серебряные жуки были сокровищами в глазах учеников секты небесного колдовства, но не для нее. Она не думала, что кто-то из них сможет усилить свою силу или базу культивирования с помощью серебряных жуков. С этими мыслями она покачала головой и сказала: «Нас не интересуют серебряные жуки». Сразу же после этого она активировала свой духовный инструмент полета, пытаясь уйти. «Неинтересно». Фан Иньин намеренно повысила голос. Потом ее яркие глаза засверкали, когда она рассмеялась и добавила: «Знаешь, в этих гнездах серебряных жуков есть кое-что хорошее». Иньянань бросила на нее косой взгляд. «Какие хорошие вещи?» Очевидно, она не думала, что найдутся какие-то драгоценные сокровища, которые вызовут ее интерес к этим гнездам серебряных жуков. «Кремниевое серебро, ты слышала о нем?» — спокойно спросила Фан Иньин. Иньянань внезапно остановила свой духовный инструмент полета и повернулась, чтобы спросить, выглядя глубоко удивленной: «Действительно ли в этих гнездах серебряных жуков есть кремниевое серебро?» Фан Иньин кивнула, улыбаясь. «Обычно серебряные жуки не нуждаются в кремниевом серебре. Как древний вид с сильной жизненной энергией, они не могут выжить ни на чем, кроме высушенных растений и сгнившей плоти. Поскольку высушенные растения и опавшие листья здесь, на поле боя, содержат духовную энергию, они могут выжить даже без плоти живых существ. Но если они хотят обновить свою родословную и стать еще более сильными, им придется потреблять кремниевое серебро». Причина, по которой серебряные жуки выбрали эти 4 горные вершины для строительства своих гнезд, была в том, что эти горные вершины содержат кремниевое серебро. На лице Нитяня появилось сомнение. Кремниевое серебро, Му Бицун, святая дочь секты Горы Блаженства, закончила свое обычное молчание, объяснив ему: «Кремниевое серебро – очень редкий духовный материал, который можно использовать для изготовления высококачественных духовных доспехов. В отличие от аутсайдеров, мы, люди, на самом деле не обладаем значительной физической силой. Причина, по которой у нас нет требований к весу нашего оружия, заключается в том, что мы сможем владеть тяжелыми инструментами, пока мы наполняем наши руки духовной энергией. Однако мы все время носим духовные доспехи. Если они слишком тяжелы, мы окажемся под слишком большим давлением. Кремниевое серебро не только твердое, как божественная сталь, но и несравненно легкое. Создавая духовную броню из кремниевого серебра, мы можем не только увеличить прочность духовной брони, но и уменьшить ее вес в несколько десятков раз. Итак, кремниевое серебро – необходимый материал для создания духовной брони высокого качества. Поскольку во всем домене небесных границ нет кремниевого серебра, экспертам из наших сект приходится придумывать все возможные способы, чтобы получить его из других доменов, если они хотят выковать высококачественную духовную броню. Только 2 куска кремниевого серебра размером с кулак нужны, чтобы выковать духовную броню. С весом духовных доспехов, уменьшенным в десятки раз, мы сможем носить их все время. По этой причине кремниевое серебро чрезвычайно ценно. Оно в десятки раз дороже духовных кристаллов, и чаще всего невозможно найти никого, кто продает его. Услышав ее объяснение, глаза Нитиня загорелись, когда он, наконец, понял, почему кремниевое серебро стоило так дорого. Не все были похожи на него или Иньянань, которые обладали мощной физической силой и могли поднимать чрезвычайно тяжелые предметы. Более того, в отличие от духовного оружия, было довольно неудобно и небезопасно пытаться облачиться в духовные доспехи в бою. Поэтому люди обычно носили свои духовные доспехи все время. Поскольку воины Ци не могли все время призывать духовную силу, чтобы нести тяжелую духовную броню, вес духовной брони стал главной проблемой. Учитывая, что кремниевое серебро могло значительно уменьшить вес духовного доспеха, оно стало невероятно ценным для воинов Ци со слабыми телами. Один маленький кусочек кремниевого серебра можно было легко продать за 1000 духовных нефритов, что эквивалентно 100 000 духовных камней. Иньяна и Мубицун могли попасть на поле боя только потому, что каждый из них заплатил секте божественной печати 10 000 духовных нефритов. До тех пор, пока каждый из них сможет получить 10 кусочков кремниевого серебра из этих горных вершин, они вернут свой вступительный взнос. «Чего вы хотите, рассказывая нам о кремниевом серебре на этих горных вершинах?» — настороженно спросила Иньянань. «В общей сложности здесь 4 гнезда серебряных жуков, с которыми трудно справиться, и это немного неразумно, если мы собираемся взять их все. Поэтому мы с радостью дадим вам одно из гнезд серебряных жуков. Вы можете убить серебряных жуков и взять кремниевое серебро внутри, как вам. Кроме того, есть правило, что люди должны делиться своими открытиями на поле боя». Брови Иньянань дрогнули, когда она повернулась, чтобы посмотреть на Нитяня. Нитянь развел руками, показывая ей, что он примет любое ее решение. «Ладно, возьмем это гнездо серебряных жуков». С этими словами Иньянань улыбнулась, желая увидеть, что задумала эта девушка.